Марк Хедден. «Крушение пирса». Сборник рассказов. Перевод с английского Тагоевой. Серия «Интеллектуальный бестселлер». Москва, издательство «Э», 2018 год. Категория 18+. Аннотация. Сказки, мифы, история органично вплетаются в изощренные сюжеты рассказов этого сборника от лауреата премии Уитбреда Марка Хедена, автора загадочного ночного убийства собаки. Одиночество и оторванность от мира становятся причиной тяжелых переживаний. И даже когда между самыми непохожими людьми возникают непрочные тонкие связи, которые как будто бы сулят проблеск надежды, что-то заставляет эти связи рваться. И чаще всего это заканчивается катастрофой. В «Револьвере» жизнь мужчины полностью меняется после инцидента с пистолетом. В «Острове принцесса» в разгар войны попадает на удаленный остров.